— спросил Уилки, как-то странно разглядывая Кирилла. Из дневника космонавта Мальшета. Земля сияла, как второе солнце, хотя это был лишь отраженный свет. Зыбкое ощущение нереальности, будто я видел причудливый фантастический сон, охватило меня, но быстро прошло, оставив ликующее сознание исполнившейся мечты. Я взглянул на своих товарищей. Они с восторгом смотрели на землю. Одно чувство владело нами в тот час – восхищение родной планетой и гордость за человечество. А вообще-то мы были очень разные люди, совершенно разные, и радовались мы по-разному. Этот час мне никогда не забыть, потому что именно тогда я первый раз увидел фиолетовый шар. Я не разглядел его так четко, как американские ученые. Сначала он вообще блеснул мне, как светящееся пятно, потом как яркое сияние, но прежде чем я успел вскрикнуть, оно приняло форму шара. Тогда я закричал: «Что это? Смотрите, шар!» Харитон сказал, что ничего нет. Яша переспросил: «Где? Где?» Вика и Уилки заявили, что они тоже что-то видели, вроде лучистого облака. Харитон рассердился. «Облако на Луне! Договорились, ничего не скажешь!» Когда мы обсуждали потом в кают-компании это происшествие. Харитон даже ушел. А на другой день он попросил не заносить это в дневник. Он не верил с самого начала. «Я видел его таким второй раз», — ответил Кирилл, смотря на американца. Уилки отвел глаза. «С меня хватит», — сказал Кирилл. «Завтра мы соберемся все вместе, и вам придется сказать мне все». «Ты прав», — сказал Уилки, облегченно вздохнув. «Мы должны обсудить это все сообща и с тобой вместе. А сейчас, прости, мне надо работать». «Работай, я уйду». В эту очень короткую и страшную ночь я даже не пытался лечь. Все равно не уснуть. Я бродил один по обсерватории. Все давно спали, даже астрономы. И в какой раз пытался разобраться в том, что же произошло. Мы работали рядом, Харитон и я, изредка переговариваясь. По инструкции категорически запрещалось выходить в одиночку. Мало ли что может случиться. Почти весь состав обсерватории отбыл на Землю, потому я и помогал Харитону. В глубоких трещинах, куда не проникал солнечный свет, сотрудники нашей обсерватории обнаружили огромные скопления серы, брома, селена, сурьмы, мышьяка, ртути, свинца, цинка, соединений хлора. На первых этапах освоения Луны эти продукты вулканизма имели особенное значение как источник минерального сырья. Поэтому можно понять нетерпение Харитона. Приятный или неприятный он человек, но он прежде всего исследователь Луны, крупнейший селенолог мира. А в тот раз давно обработанная трещина преподнесла сюрприз. Истечение газов. Харитон спускался со своими пробирками в расселину. Я страховал его. У свинцово-серой стены залива Радуги невиданное нагромождение самых причудливых скал и воронок кратеров. Мы работали часа 4. Потом я помог Харитону уложить в специальный мешок его пробы. Прежде чем направиться домой, давно было пора обедать, мы немного постояли, отдыхая. Северная часть дуги залива Радуги оканчивается мысом Лапласа, высота которого 2700 метров. Прекрасный наблюдательный пункт. На этом горном массиве находится кратер Бианчини. Я там был однажды, вскоре после прибытия на Луну. Когда с края этого кратера смотришь на юг, взору открывается необъятный, тревожащий душу, угрюмый простор –